На шкафу стояло странноватое чучело совы. Пыльное и вообще неуместное в кабинете врача-реаниматолога. Худощавая хозяйка кабинета в накрахмаленном белом медицинском халате и в докторской белой шапочке была уже не молодой, но красивой, по прибалтийскому, холодному типу. Бледная, скуластая, с яркими голубыми глазами. Из-под медицинской шапочки выглядывал хвостик тусклых, светлых с проседью волос. Николай увидел ее впервые. До этого она отшила его по телефону, едва он произнес фамилию — Щедров. Теперь, после одобрительной отмашки Пашутина, на очередной телефонный звонок от Трофимова Нина Васильевна откликнулась более доброжелательно и согласилась встретиться. На своих условиях. И хоть Трофимов с надеждой предложил ей сходить в ресторан, она настаивала на том, чтобы он пришел к ней на работу в госпиталь. Вечером, так как она дежурила сутки. Причем вечером это в 9 часов. Когда он, постучавшись, зашел, то первое, что увидел, пыльное чучело птицы на шкафу. И на окне сухоцветы в хрустальной вазе. Николай опешил от обстановки, напоминающей склеп. «Ваше удостоверение», — попросила она таким тоном, что Трофимов понял, не подчинись он ей, тут же ему укажут на дверь. Не слишком-то хотелось оставаться в этом склепе в компании с Мигерой, но выхода не было. Однако требование документов оказалось только прелюдией к основному действу. Маслова с профессиональным вниманием изучила удостоверение. «Все-таки контрразведка», — сказала она. «Ну-ну», — голос у нее звучал с легкой хрипотцой. Маслова встала, подошла к окну, посмотрела вниз на улицу, где уже зажглись фонари. Опустила металлические жалюзи. Затем прошла мимо Трофимова, стоящего неподалеку от двери, и повернула ключ в замке. Ему стало не по себе от ее странных молчаливых действий. «Вот Пашутин, старый черт», — подумал Николай, отирая пот со лба. «Вот подсюропил». «А теперь раздевайтесь», — велела она так буднично, словно он пришел к ней на медицинский осмотр. «В каком смысле?» — дрогнувшим голосом уточнил Трофимов. «Вы отдаете себе отчет? Вполне. Я хочу проверить, нет ли на вас прослушивающих устройств. Я безо всего, мы же условились». Он отступил на шаг от настойчивой женщины. «Или разоблачайтесь, или разговора не получится». Маслова протянула ему удостоверение, видя его сомнения. «Уходите». «Черт с вами!» — разозлился Трофимов и начал расстегивать пиджак. Мысленно порадовался, что в госпитале уже нет никого, кроме дежурных врачей. Да и дверь заперта. Но больше всего радовало, что не взял с собой диктофон, как собирался. Он остался в одних семейных трусах, пока Маслова сосредоточенно прощупывала швы на его одежде. «Одевайтесь!» — также в приказном порядке велела она и пошла к маленькому столику у окна с электрочайником, чашками и вазочкой с печеньем на кджельском подносе. «Чаю хотите?» Довольно мирно предложила она. «После всего этого вы обязаны будете выйти за меня замуж», пробубнил Трофимов, отвернувшись и застегивая пуговицы на рубашке с задрожавшими руками. «Давайте свой чай, если вы туда ничего не насыпали». «Не верите, заваривайте сами», она повела рукой в сторону столика. «Нет уж, давайте вы, сделайте одолжение», махнул рукой Николай. Без приглашения сел на пфыкнувший пухлый кожаный диван. Какие уж тут церемонии, когда он только что перед ней почти что голышом стоял. «Вас интересовал Щедров?» «Или...» — согласился Трофимов. «Я не стану брать с вас обещания о неразглашении сути нашей беседы. Но если судить по предпринятым вами мерам безопасности...» Вы и сами не заинтересованы, чтобы кто-нибудь узнал даже о факте нашей встречи с вами. А я уж не говорю о содержании разговора. «Все-таки детализируйте ваш интерес», — нетерпеливо попросила она достала сигареты из кармана халата и закурила. В кабинете горели только два бра над диваном да настольная зеленая лампа на столе. Дым при таком рассеянном желто-зеленом интимном освещении стал слоиться и создавать атмосферу еще большего сюрреализма вкупе с пыльной совой на шкафу. «Как прошло похищение и почему Артюшин умер?» Она усмехнулась, выпуская дым через нос. «Вы считаете, я вправе раскрывать детали операции? Или у вас есть полномочия? Это же не официальный допрос». Заметив, как покачал головой Трофимов, как бы отвечая на все вопросы разом, она помолчала и добавила. «Или вы считаете, что кто-то понял толком, что произошло там на самом деле?» Теперь и она покачала головой. «Вряд ли». Маслова сняла шапочку и халат. Повесила его на плечики на дверцу платяного шкафа. Осталась в клетчатой коричневой юбке и зеленой блузке. Без врачебной униформы она выглядела свежее и моложе, чем показалось Николаю с первого взгляда. «Кто-то, я думаю, все очень хорошо понял», — для затравки сказал Николай. «Кого вы имеете в виду? ЦРУшников или Кочеткова? Или расскажите, что там произошло?» Трофимов принял у нее из рук чашку с чаем. Маслова села на стол перед майором, боком к спинке, положив на нее локоть с дымящейся сигаретой в руке. «Что рассказывать? Мы провалили операцию. Я до сих пор корю себя, что не настояла на проведении реанимационных мероприятий сразу же, как только почувствовала неладное. Ваша помощь ему могла реально помочь? Вы намекаете на то, что он был уже отравлен ЦРУ?» Она усмехнулась и, вспомнив о сигарете, затянулась несколько раз. «Вскрытие проводили уже в Москве. Я присутствовала. Ничего не нашли, кроме сердечной недостаточности вследствие передозировки наркотика. Хлороформ, знаете ли, очень токсичный препарат. Он вызывает обратимый паралич всех жизненных функций. Никто не мог сказать, какое воздействие он окажет на Артюшина. Ведь мы не проводили его обследование перед применением, но предполагали, что он перенесет препарат нормально, поскольку моряк, человек, проходивший множество медкомиссий. Вряд ли у него были сердечно-сосудистые патологии, являющиеся противопоказанием к применению хлороформа. Врачебные военные комиссии его же не выбраковали. Да и не стар он был, около 50. Совершили две предварительные встречи с ним в Вене. Наш человек выяснил его вес под благовидным предлогом. Дозы я рассчитала. Маслова пожала плечами. Он мог тихо и мирно, почти до самой Праги, пребывать в состоянии опьянения и расслабленности. Быть без сознания. Она встала, прошлась по кабинету, раздавила сигарету в пепельнице, стоящей на полке шкафа. Бывает, в некоторых случаях начинаются судороги. Но он не просто дергался. Он приходил в себя. Я думаю, тут два варианта. Либо он и в самом деле уже был отравлен неизвестным нам ядом, который, вступив во взаимодействие с хлороформом, ослабил его воздействие. Либо это какая-то индивидуальная невосприимчивость к препарату. Но и на этот случай было оговорено с центром применения дополнительной дозы. Особенно если кто-то предполагал, что мы используем именно хлороформ, Артюшину можно было бы дать и не яд даже, а какой-нибудь сердечный препарат. Бета-блокатор. Вызвать нарушение ритма сердечных сокращений. А хлороформ провоцирует именно проблемы с ритмом и последовательностью сокращений. Наложившись одно на другое, это могло вызвать острую сердечную недостаточность. Действие хлороформа ведь довольно скоротечно. Вы объясните, я в этом вопросе полный профан. Нам необходима была хирургическая стадия наркоза. Я не присутствовала на первом этапе спецоперации. Ребятам приказали доставить Артюшина из Вены до границы. Поэтому они дали ему приличную дозу, миновав стадии анальгезии и возбуждения. Я настаивала на моем присутствии при его захвате, ведь за здоровье объекта в конечном счете отвечала именно я. Но мне не позволили. А самое опасное при вхождении в хлороформный наркоз то, что на стадии возбуждения у человека порой возникает кашель и даже рвота. Находясь в бессознательном состоянии, он может захлебнуться рвотными массами. Нужно контролировать его показатели. С ним в тот момент был его связной Кочетков и еще двое наших офицеров. «Кочетков?» — переспросил Трофимов. «Да. Вы предполагаете, что Кочетков мог на этом этапе незаметно ввести яд?» Маслова закурила снова. «Я думала об этом. Я много чего передумала, и тогда, и за эти годы. И пришла к выводу, что такое маловероятно. Если бы инъекция... При вскрытии мы осматривали кожные покровы самым тщательным образом. Вскрытие проводил очень опытный человек. Нет, след бы остался. А ничего другого Кочетков сделать не смог бы, находясь в одной машине с Артюшиным и еще двумя своими коллегами. Распылить что-то. Но он бы и сам вдохнул пары. Я опасалась, что они и с хлороформом-то напортачат. А что вы вообще думаете о Кочеткове?» Николай пока избегал прямых вопросов о Крылове, надеясь, что Маслова сама подступит к этой теме. «Я его почти не знаю. Мы только проделали вместе путь до Праги в обнимку с трупом, откуда я вылетела с цинком в Москву. А вот если кто и был виноват, так это Крылов». «В чем же?» «Он не подпускал меня к объекту, чтобы осмотреть. И, кроме того, сначала Кочетков добавил дозу хлороформа, поскольку еще на выезде из Вены Артюшин начал приходить в себя. А затем и сам Крылов, уже когда они подсадили нас в машину. Оперативники, видимо, не дали ему надышаться первой дозой через специальную салфетку. И получилось, что Артюшин оказался всего лишь в анальгезирующей стадии. Это им обеспечило около 5 минут полубессознательного расслабленного состояния. Добавленная доза тоже не оказалась достаточной, и Артюшин снова отключился ненадолго. А третья порция могла стать фатальной. Мы знали, что они уже дважды использовали хлороформ. Кочетков сказал об этом. Крылов удерживал салфетку на лице Артюшина довольно долго, в принципе, не нарушая инструкции по использованию препарата. Однако, с учетом первых двух доз, необходимо было контролировать его пульс, давление. Но Артюшина уложили в тайник в машине, чтобы пересечь границу. Торопились, но все же могли остановиться и проверить его состояние. Крылов не позволил, так как он возглавлял группу и за все отвечал. Никто не стал и спорить. Он обматерил меня, когда я пыталась возражать. Сказал, что ничего с Артюшиным не случится. «У вас сложилось впечатление, что он делал это намеренно или от излишней самоуверенности?» «Самоуверенности ему не занимать. Он считал себя всемогущим и знающим больше, чем все мы вместе взятые. Уже одно это обрекало операцию на провал. И все же тут было нечто большее, чем просто самоуверенность. Доказательств у меня нет, лишь подозрения. Кстати, он за эту проваленную операцию получил орден Красного Знамени. Вы же понимаете, где он и где я. Что бы я стала кому-то говорить? Доказывать? Меня и так понизили тогда в должности. И за мной шел шлейф слухов, что я провалила какое-то дело государственной важности. «Но вы же его все-таки привезли?» Она рассмеялась и пояснила. «Слабое утешение. Радиоприемник, у которого сломан звук, выбрасывают. Мы привезли такой сломанный радиоприемник. Вы не могли бы постараться вспомнить детально, кто что делал, что говорил, и до начала операции, и после. Вас ведь Крылов интересует. Не пугайтесь. Это понятно и так. Кочетков умер, Артюшин тоже. Остаемся из непосредственных участников мы четверо. Где эти двое офицеров, я не знаю. Крылова вдруг с должности начальника управления КАО слали в Ленинград. А он-то метил в зампреды КГБ СССР, как минимум. Не без злорадства, добавила она. Значит, по его душу работаете.